Глава 18. Звонок папаши не застиг меня врасплох, я его ожидала, потому хоть и неохотно, но ответила. «Слушаю». «Доча, ты удрала со съемки?» — загудел Ленинит. «Я волнуюсь о твоем здоровье». «Все отлично, не стоит нервничать. Извини, я занята», — процедила я, отсоединилась и нажала на кнопку домофона. «Кто там?» — спросил хриплый голос. «Виола Гермогини», произнесла я. Замок щелкнул, я вошла в подъезд и увидела приоткрытую дверь в квартиру. В тесной прихожей стояла старуха лет 80. Длинные седые волосы падали ей на лицо. Согнутая фигура, черная одежда, палка в руке. Если кто видел иллюстрации к русским народным сказкам, которые издавались в советские годы, тот сразу узнает в хозяйке квартиры каноническую Бабу-Ягу. «Виола?» — проскрипела она. «Она самая», — подтвердила я. «Тараканова?» — уточнила старуха. «Верно», — кивнула я. «И что тебе надобно, Виола Тараканова?» — задала традиционный вопрос колдунья. «Какая тоска и печаль ко мне привела? Ступай в горницу!» Чувствуя себя участницей бездарно поставленного спектакля, я прошла в комнату, которую старательно стилизовали под деревенскую избу времен писателя Мельникова-Печорского. И села на жесткий деревянный стул. «Вижу, вижу!» — заухала совой Гермогена. «Нет доверия у тебя! Полагаешь, что я обманщица? Чу! Сейчас зажгу свечу!» Старушка чиркнула спичкой и потушила верхний свет. В помещении стало темно, а мрак нарушал лишь крохотный огонек свечи. «Чу!» — взвыла ведьма. «Чу! У тебя два имени — Виола и Арина. Мать свою ты не знала. Отец — разбойник, вор, на каторге сидел много раз, пропащий человек. Сейчас опомнился, но занимается бесовским делом, в кино кривляется. Ты сама замужем не один раз была». Меня спектакль не особенно удивил. Гермогена, небось, владеет компьютером, ведьмы нынче образованные. Бабка живо выяснила, что Виола Тараканова пишет книги под псевдонимом, прочитала биографию писательницы. «Под волосами на затылке у тебя шрам», — вдруг заявила старуха. Я вздрогнула. «Верно, есть отметина». Я нащупала ее лет в 5. Поинтересовалась, что это? Тетя Раиса сказала мне, у всех детей такие есть. Но, пойдя в школу, я выяснила, что Рая солгала. Когда мне исполнилось 15, Раиса сообщила правду. Моя родная мать, уходя из дома, швырнула новорожденную Лениниду. Отец ухитрился поймать дочь за ноги, я не впечаталась темечком в пол, но сильно ударилась затылком о табуретку. Вызывать врача Ленинид не стал, побоялся, что младенца отнимут и отдадут в детдом. Голова моя сама вылечилась, но остался шрам. Историю эту тетя Раиса изложила мне, когда узнала о своей тяжелой болезни. «Папаша твой, человек весы», — сказала она. «Чего больше в какую чашку положит, то и перевесит. Попросят его чего спереть, деньги за работу предложат, так он нательный крест у любого слямзит. Попросят его месяц не воровать, бабок за воздержание отвалят. Он не стырит ни копейки. Плохого и хорошего в нем пополам. Но он тебя в детстве любил. Боялся, что в приют попадешь. Сам в интернате рос. С местными порядками хорошо знаком. Если отец, когда помощи у тебя попросит, ты свой шрам пощупай, вспомни, что он тебя государству не сдал. Мне в ноги упал, за младенцем смотреть умолял. Ленинит непутевый, дурак, но доброе в нем есть». Сами понимаете, о шраме я никому не сообщала. Гермогена засмеялась. «Гадаешь, как я узнала? Телефон у тебя определенно сейчас звонит. Да ты звук выключила. Ответь отцу». Я вытащила трубку и не поверила своим глазам. На экране высветился номер. «Доча!» — завел папаша. «Ты с Люськой откровенно поговори. Она хорошая баба. Я ей велел тебе помочь». Я ощутила себя жительницей страны абсурда. «С какой Люськой?» Гермогена выхватила у меня трубку. «Лень, не вводи дочку в транс, сама ей все объясню». Она положила мой сотовый на стол, и в ту же секунду под потолком ярко вспыхнула люстра. Я на секунду зажмурилась, а когда открыла глаза, увидела симпатичную женщину с модной стрижкой. От кривого носа у нее следа не осталось. На столе лежал парик из неопрятных седых волос. «Привет», — весело сказала она. «Извини, не успела брови стереть. И прости за спектакль. Ну уж такая я. Люблю красивые эффекты. Нравится мне сильное впечатление на клиентов производить». «У вас это отлично получается», — похвалила я знахарку. «Зря зарываете в землю недюжий актерский талант». «Да ладно», — отмахнулась хозяйка. «Давай объясню. Виола Тараканова — редкое сочетание имени-фамилии. Я отлично знаю, что у Лени, так зовут, дочь-писательница. Интереса ради прочитала одну твою книгу и увлеклась. Все проглотила. Правду говорю, льстить не умею. Да и незачем мне перед тобой приседать. Писатель в своих произведениях как голый. Надо лишь со вниманием его романы читать. Тогда все комплексы, страхи, беды, радости авторские поймешь. А я с Леней много лет знакома. Поэтому сразу его на твоих страницах узнала. Где мы с ним встретились?» Гермогена махнула рукой. «Родительница моя Злата была шалава почище Лени. Она наполовину цыганка, ее мамаша не пойми от кого родила, не от мужа таборного. Беременной от соплеменников сбежала, где она жила до родов, как потом существовала с младенцем, ничего не знаю. Я свое детство помню лет с 7. У нас была изба-развалюха в Подмосковье. Честно, на Злату оформленная прописка имелась. Я школу не посещала. Мы с мамашей вертелись по электричкам. Она внешне вылитая цыганка, по вагонам ходила, я сзади плелась. Мне отводилась роль юной ведьмы. Злата клянчила деньги, предлагала пассажирам предсказать судьбу. Если кто-то в вагоне начинал негодовать, надо милиции сообщить, что цыганью обнаглела, не дает спокойно людям в поезде ехать. Мать ставила меня перед собой и говорила: «Замолчи, а то она сглазит тебя навек, семью погубит». Гермогена захихикала и вынула линзы. «Видишь, у меня глаза какие? Даже не карие, а прямо черные. Кажется, что есть только зрачок. Как приду к окулисту, так он удивится. Никогда не встречал человека с такой радужной оболочкой». Ведьма смотрела на меня в упор. У меня по спине побежали мурашки. «Страшно, да?» — усмехнулась Гермогена. «Не трепещи. Я ни на секунду не злая. Порчу с глаз наводить не умею. Наоборот, людям помогаю. Просто мне такие глаза достались. Клиентов никогда не пугаю, в линзах работаю. Да и по жизни их ношу, мать меня боялась. Начну у нее что-то просить, гляну на нее, она орать принимается. Отвернись, чучело, из-за тебя, ведьма, я замуж выйти не могу. Прямо хочется тебя придушить. Мужчины у нас дома не переводились, но они только за одним к мамаше приходили. Не я виной ее неудачной жизни была. А потом появился Ленинит. Я думала, что он тоже одноразовый кавалер. Но Тараканов стал приходить постоянно, потом вообще у нас поселился. Когда я его назвала дядя Леня, он отмахнулся. Зови меня просто по имени. Так и закрепилось. Я ему очень благодарна. Он заставил мать меня в школу определить, покупал мне игрушки. Рассказывал, что у него есть дочь. Она младше меня, но воспитывать он ее не может, потому что баба, которая за ребенком присматривает, заявила: «Я занимаюсь Виолой, пока тебя ближе, чем на километр нет. Приедешь в гости — уедешь с девкой, я не могу с твоим дурным влиянием на ребенка бороться». Гермогена подперла подбородок кулаком. «Леня мне вместо отца был. Да, он постоянно на зону отправлялся, но как выйдет, сразу к нам. К тебе идти не хотел. Думал, что ты о нем и не знаешь. Он в очередной раз после отсидки к Злате вернулся, а у нас беда. Дом сгорел, мать погибла, я осталась жива, ноги только обожгла, лежала в больнице. Жить негде. Вот он и отправился к тебе. Мне удалось комнату как погорелице получить. Потом я однушку заработала. Звала Леню к себе, а он ответил: «Люблю тебя, Люська, но Вилка — родная кровь. Хочу с ней отношения наладить». «Не очень хорошо ты к отцу относишься. Он тебя любит, как умеет». Сообразив, кто ко мне приедет, я с Леней созвонилась. Да он понятия не имел, зачем ты ко мне спешишь. Ломать перед тобой комедию не хотелось, вот я и попросила Леню: «Объясни дочке, что мы с тобой старые дружбаны». Он тебе звонил, писал, да бестолку. «И вы решили все же устроить спектакль», — хмыкнула я. «Да?» — по-детски азартно подтвердила ведьма. «Не удержалась. Говори, чего хочешь. Если скажешь, что явилась приобрести чудо-браслет, я расстроюсь. Не верю в сушеных мышей, колдунов, знахарей, жабьи маринованные лапы и не боюсь черных котов», — перечислила я. «Но есть вопрос. И как раз по браслету». «Задавай, отвечу честно», — пообещала Люся. Я решила сразу брать быка за рога. «Знаете Елизавету Мышатину, владелицу сети супермаркетов?» «Никогда никому не сообщаю о своих клиентах», — строго предупредила Люся. «Но ты дочь Лени, поэтому, честно говорю, нет. Не приходила такая ко мне». «Она у вас покупала браслет?» «Нет», — отрезала колдунья. «Вы обещали не врать», — вздохнула я. «В объявлении написали, что ваше изделие с кусками метеорита. На сей раз мне удалось удивить колдунью». «Что?» Я нашла фото браслета и дала айфон в руки хозяйки дома. «Вот украшение». Людмила приоткрыла один глаз. «Но это не мое обручье», — произнесла она, давно вышедшее из употребления слово. Потом Люся встала, открыла секретер, вытащила оттуда коробочку и показала мне содержимое. «Вот, наручники. Похожи на твой снимок, да не такие, узор иной. Кусков метеорита у меня нет. Браслеты заказываю оптом задешево, потом продаю дорого. И в объявлении сказано, изделия пропитаны мощью тунгусского метеорита. Я их кладу около камня серого. Говорю всем, что он привезен из тайги, осколок небесного тела. Обручье, мол, лежало в зоне его активности, теперь стало магическим». «Хороший бизнес», — с усмешкой отреагировала я.